Сердце. Легко ли влюбиться в Венеции? По мнению богослова Тадеуша Жулавского, неоднократные тесты и биохимические анализы показывают, что на свете нет более благоприятного места для стимуляции выработки гормонов. Со своей стороны, профессор, психоаналитик Исаак Абрахамовец возражает ему. Перманентное состояние романтического возбуждения, постоянное эротическое влечение, вызываемое Венецией у приезжих, ведет к парадоксальному эффекту ослабления сексуального импульса. Да, вы все время испытываете горячее, но при этом сдержанное желание, без неожиданных скачков и всплесков. Сексуальный импульс передается каждой клеточке индивидуума, растворяется во всех членах, чутко воспринимает тайные душевные порывы. Эрос расплывается как жирное пятно по всему организму человека, начиная с генитального аппарата. Так, безусловно, увеличивается его охват, но и неоспоримо уменьшается его интенсивность. Чемпион мира по бодибилдингу Оскар Крикштейн заявил в одном из недавних интервью: «Это странно, это как если бы мое тело безостановочно, в умеренном ритме занималась с Венецией легкой любовной гимнастикой от рассвета до заката. A soft love gym with Venice. От кончиков волос до пальцев ног. Честное слово, приезжая сюда, я занимаюсь любовью с Венецией. Я бессознательно вступаю с этим городом в сексуальные отношения. I have sex with the city. Под вечер у меня пропадает желание все разгромить. Это невероятно. В любой другой части света, каждый раз, когда я захожу в спортзал, я разношу его на куски, а здесь мне спокойнее. Венеция меня усмиряет». Стихи поэтессы Констанцы Фенегони-Воротти еще красноречивее. «Этой ночью я выйду, завывая, пройду на ощупь, брызжа слюной по калле, чтобы пожрать вас своими лапзаниями, юноши со стрижкой под ноль, раздувающие щедрые штаны. Я пробегу в припрыжку в прискочку по мосту моих вздохов, запыхавшись и высунув язык, обезвоженный от желания. Я распахну все поры на коже, сверкну тысячи мелких клычков под этой упыристой луной. Я вонжусь в ваши голые черепа, чтобы погасить томимой жаждой жар моих потаенных уст. Я припаду к вашим телам, словно к ларькам с разноцветными напитками, и вы утолите мою постыдную жажду обжигающим аршадом, огненным лимонадом». Во что же выливаются эти благие намерения? Узнаем об этом из последней строфы того же стихотворения. «Но я остаюсь здесь и думаю о вас, юноши с безжалостными черепами. Я опускаю в горькую чашу искусственную челюсть. Спокойной ночи, милая соратница по тысячам страстных баталий. Я забываюсь сладким сном. О, мои безжалостно обнаженные юноши, созерцая вас, совращая вас, сочиняя вас». Физик-атомщик Гарри Флетчер в главе «Я и женщины» своей автобиографии описывает показательный эпизод. «Необычные судороги эпилептического характера охватывали меня, как только рядом оказывалась красивая девушка. Судороги вызывали во мне эндогенные нервные разряды, соответствующие тысяче, полутора тысячам биовольт. Вот такая незадача. И не было другого способа справиться со всем этим, как тут же подсоединиться, скажем так, к розетке данной особы. Однажды меня пригласили на симпозиум, проводившийся в Италии. Так я впервые посетил Венецию. Венеция. Город влюбленных и свадебных путешествий. Город, в котором потерял голову от любви Отелло. Насколько пагубное влияние окажет он на меня? Признаюсь, я пребывал в тревожном ожидании. Едва я ступил в Венецию, к моему великому удивлению, приступы ворочатес сексуалис рапакс, ненасытного сексуального желания, латынь, загадочным образом полностью прошли. Я не стал доискиваться причин столь необычного явления, тут же собрал чемоданы и уехал в обожаемый мной Миннеаполис, где судороги благополучно возобновились. На этом я остановлюсь, хотя мог бы перечислить десятки не менее авторитетных свидетельств. Венеция может быть изнурительной. Весь день ты ходишь пешком. Ты ошарашена массой исторической, художественной, урбанистической информации, поражена множеством незабываемых сцен. И к тому же ты тратишь эмоциональные силы на крупные и мелкие гнусности, вроде контрафактных безделушек или завышенных цен на еду. Известно, что пылкая любовь нуждается в ссорах и разногласиях, ведь они придают больше страсти примирению. Переизбыток эмоций предвещает не менее насыщенную событиями ночь. Вечером, пройдя рука об руку с любимым человеком, ты предвкушаешь сладостный, насыщенный финал. Вернувшись в номер, ты падаешь без сил, хотя еще и нет 10, и моментально засыпаешь. Возможно, Венеция ревнует влюбленных. Она изматывает их, потому что требует полной преданности, исключительной любви, не только чувственной, но и физической, полной самоотдачи. Она хочет сексуального эксклюзива. Чтобы добиться его, Венеция не устраивает тебе сцен ревности, не контролирует тебя с навязчивой настойчивостью. Она обессиливает тебя своей постоянной чувственностью, все время заставляет заниматься с ней любовью. Она удовлетворяет тебя настолько, что твоя пресыщенная душа и твое истомленное тело исчерпывают свои страстные желания и не хотят ничего другого. Ты засыпаешь, сладко посапывая. Однако вернемся к вопросу, с которого мы начали. Легко ли влюбиться в Венеции? Чаще ли здесь бьется сердце? Стоит ли приезжать сюда с невестой? Добьетесь ли вы конкретных результатов, заключив союз с Венецией, чтобы вскружить голову вашей девушке? Несомненно. Только сначала давай немного порассуждаем об этом, после чего перейдем к практической стороне дела. Итак, зачем нужны все эти старые трюки? Зачем я окружаю себя великолепным пейзажем, устанавливаю неотразимые, обольстительные декорации? Я хочу произвести впечатление. Я предстаю на восхитительном фоне, как будто мое тело излучает ореол неповторимых видений. Пейзаж становится моим нимбом. Следуя тому же принципу, я со вкусом одеваюсь, потому что одежда — это секреция моей кожи. «Здесь можно лишь опоясаться пейзажем», — писал Андреа Дзанзотто. Андреа Дзанзотто, 1921-2011, итальянский поэт. А теперь взгляни на ситуацию с противоположной точки зрения, так, словно пейзаж сконцентрировался в нескольких узловых точках. Фон сгущается и застывает в некой фигуре, которая и есть я. Вот почему, если все пойдет хорошо, в моей голове постоянно будет вертеться вопрос: кого же она целует, меня или пейзаж? Еще одна опасность. На эффектном заднике по контрасту заметнее нескладные фигуры. Если ты не чувствуешь себя мисс Вселенной или мистером Голливудом, объясняйся в любви на фоне мусорных свалок. Решись на первый поцелуй в смраде выхлопных труб. Протяни руки, стоя спиной к зловонной нефтебазе, и ты окажешься единственным светлым пятном в этом пейзаже, неотразимым воплощением достоинств. Ты будешь сиять, как алмаз в грязи. Соблазняй в порту Маргера. Порто Маргера — морской порт и промышленный район Венеции, расположен на материке. Железнодорожный узел, судостроение, глиноземные заводы, производство алюминия, стали, проката, паровых котлов, оборудование, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Я прожил в Милане несколько лет, может быть, в самые невезучие для города десятилетия, еще до того, как за него крепко взялись и облагородили целые кварталы, сделали пригодными для прогулок и досуга тротуары и району гавани Дарсено. Наждачный город, покрытый коркой асфальта, заполненный машинами, посыпанный черным тальком. но именно поэтому предельно чувственный. Тела в Милане представлялись мне единственной достопримечательностью, не считая изделий и товаров. Вот почему, — говорил я себе, — Милан — город моды и дизайна. Он добивается своего внутри, никак не снаружи, во время прогулок на свежем воздухе. Красота — это прет-а-порте. Ее носят на себе по собственному почину, в качестве возмещения нехватки пейзажа. Единственный соблазн Милана — люди, выделяющиеся на фоне асфальтовой корки. Люди и товары. В Венеции прогулка насыщает душу и тело. Больше ничего не нужно. В Милане ты выплескиваешь свою чувственную энергию, встретив кого-то или что-то купив. Однако я обещал дать тебе практические советы. Правда ли, что в Венеции занимаются любовью под открытым небом буквально на каждом углу? Тут нужно сделать оговорку. Молодые венецианские парочки в большинстве своем не имеют машин. По городу запрещено ездить даже на велосипеде. Куда же податься, когда дома родители? У каждого подростка есть свои укромные уголки. Выемки в конце уединенных калле, тихие дворы, объятые полумраком. И я, разумеется, не стану их называть. Сама найдешь, или в компании, так еще лучше распробуйте. Конечно, эротоманы за прорезями ставен не дремлют. Хорошенько изучи обстановку. Осмотрись. Дверные проемы утыканы звонками. Уличные фонари горят слишком ярко. Все эти окна у тебя над головой плотно закрыты. А что там за углом? Тупик или оживленная калле? Не остановится ли у каменных ступенек, сходящих к Рио, легкая моторка, на которой в самый неподходящий момент смеха ради на всю врубят стерео? Не покажутся ли кавалькады гондол, груженных серенадами? Выбери дверной проем без звонков. Часто это вход в подсобку. Забейся в уголок, где фонарь разбит и не работает. А в самом центре Венеции подыщи закоулок понадежней, откуда можно выйти в любой момент, как ни в чем не бывало. Если же вы хотите предаться любви на виду у всех, без всякого зазрения, оттянувшись по полной, тогда вам мои советы не нужны, и никакое место вас не смутит. В первом издании этой книги я предлагал тебе взять на заметку баржи, пришвартованные на необитаемых спящих Рио. Там хоть и сыровато, но ничего, сойдет. Осторожно заходи на борт, чтобы ничего не проломить, а потом не оставляй за собой следов, презервативов, скатанных шариком бумажных салфеток, сердечек, вырезанных перочинным ножом на борту. Веди себя прилично, ведь тебе оказали гостеприимство. Теперь к сказанному следует кое-что добавить. Как и везде, камеры слежения расплодились сегодня и здесь. И в каждом кармане найдется телефон, тут же готовый заснять все, что угодно. Мир превратился в мещанский кошмар. Нет такого уголка, который бы не попался на глаза какому-нибудь ханже. Он педантично загрузит видео в сети и разошлет его в редакции местных газет. Любое незначительное происшествие в Венеции приобретает мировой резонанс. И тут все начинают взывать к уважению, апеллировать к порядочности, возмущаться, заявлять о деградации, обращаться с требованиями о штрафе, о высылке. Сегодняшние венецианцы — лицемеры. Их город обрушивает на тебя такое количество эмоций, что душа не может ими не переполниться, раскрываясь в страсти. Но по мнению этих новоявленных пуритан, рядящихся в тогу блюстителей цивилизованности, нужно оставаться бесстрастным перед лицом Венеции, хотя тебя и захлестывает лавина соблазна, воодушевления, эстетического и чувственного трепета. Тут нужно не штрафовать, а премировать, как одну швейцарскую пару, тихих, цивилизованных швейцарцев, развлекающуюся на риве Большого канала, у Риальто. Или двух смельчаков, улегшихся голышом на деревянном трапе лодочного причала. Они приняли эти доски за ложе подходящего размера для их тел. Отдельного упоминания заслуживает и пара, обменивавшаяся нежностями на пристани Вапоретто. Уважать город можно по-разному. не осквернять его, знать его историю, позволять ему проникнуть в твои мысли и чувства, способствовать восторгу, который он в тебе вызывает, наслаждаться им. Заниматься любовью на улице в Венеции — высшая форма исторической, художественной, архитектурной, урбанистической дани уважения к ней. Кто-то садится на ночной вапоретто Даллидо по весне или в начале осени, то есть до и после купального сезона. На пляже сколько хочешь незанятых кабинок. Хотя теперь там тоже стремновато. Того и гляди, нагрянет частная охрана с фонариками. Одно время и я играл в эти сентиментальные казаки-разбойники. С 15 до 20 лет. Все выискивал уединенные местечки под открытым небом. Я расскажу тебе 4 коротких истории из того времени. Может, они произошли со мной. Может, я от кого-то их услышал. Может, сам был их свидетелем. История первая. Парочка в конце калли, выходящей на канал. Оба стоят в проеме низкой двери. Оба уже порядком разоблачились. Внезапно появляются муж с женой и дочкой лет 5. У мужа в руках карта. Он и не думает разворачиваться, настаивает на своем. До него словно не доходит, что он не вовремя, ему подавая нужную улицу. Ничуть не смущаясь, парочка подростков продолжает обниматься, приклеившись друг к другу всем телом. Их обнаженные груди, слившиеся в тесном объятии, прикрывают одна другую. Занавес из рубашек опускается сбоку. Как будто так и надо, парнишка указывает дорогу семейке заплутавших туристов. Девушка с любезной улыбкой вносит кое-какие уточнения в маршрут, чтобы муж с женой снова не заблудились и не доставали расспросами другую парочку. История вторая. Еще одна влюбленная парочка, решительно не знающая, куда податься. По ночам, часа в 3, на лавочке в центре кампа происходит нечто вроде бега в мешке на месте. Снизу торчат ноги в спущенных до колен штанах. Сверху колышется беспокойная ткань. Эта девушка накрылась широким пальто, забралась на скамейку и оседлала парня. Они занимаются любовью на глазах у всех. Только все уже спят. История третья. Парень с девушкой занимаются этим, стоя в углублении запертого подъезда в темном дворе. Девушка прислонилась спиной к двери. Парень штурмует ее напористыми, проникновенными тазобедренными толчками. Нелегкая механика, неловкое совокупление. Парень дает маху, пролетает вперед и врезается в здоровенный висячий замок с зазубринами. Боль адская. Парень жалобно скулит. У него снова набухает в паху, но уже не от желания, а от боли. На самом конце вскочил синяк. В метре от двери на первом этаже окно. Неожиданно раздвигаются занавески. Сквозь них просовывается загадочная рука, кладет на внешний подоконник пачку бинтов и баночку мази от ушибов. Затем точеная рука санитарки тихонько исчезает. История четвертая. Девушка поздно возвращается домой и рассеянно смотрит по сторонам. «Какой-то знакомый тип», — мелькает у нее. «Да, точно он. Стоит себе посреди кампьелла у тумбы колодца. Перед ним на коленях девица, ублажает его». Парень и не думает прерывать подружку, занятую делом у него ниже пояса. Он обменивается взглядом с девушкой, проходящей по кампьелло, тоже узнает ее, машет рукой в знак приветствия, непринужденно улыбается и весело восклицает «Эй!». Снова, пересчитая колонны дворца Дожей, начиная с той самой, угловой, только на этот раз веди счет со стороны Пьяцетты. То есть Пьяцетты Сан-Марко. Части одноименной пьяцы, обращенной к лагуне и расположенной между дворцом Дожей и библиотекой. В честь ее архитектора Якопа Сансовино библиотека называется Либрерария Сансовиниана. Напротив библиотеки Марчиана. Библиотека Марчиана, то есть Святого Марка. Богатейшая библиотека Венеции, расположенная в Либрерария Сансовиниана. У седьмой колонны подними голову и взгляни на капитель. Увидишь полоску, как в комиксах. Это одна из самых грустных и трогательных историй супружеской любви. Такая восьмиугольная любовь, изложенная против часовой стрелки. Исходная сцена высечена на уровне фасада. Первая сторона. По улице идет юноша. Из окна выглядывает длинноволосая девушка. Он кладет одну руку на сердце, а другой указывает на нее, признаваясь в любви. Вторая сторона. Они назначают первое свидание. Он пришел на него вооруженным, с мечом на боку. Он скрестил руки, а она поднимает руку и показывает ему ладонь, откинув туловище назад. Для нас язык их тел передает недоверие и неподатливость, но в средние века жестикуляционные коды отличались от наших. Ученые считают, что они обмениваются клятвами в любви. Она прижимает руку к сердцу, а он имитирует объятия. Третья сторона. Девушка венчает голову юноши венком цветов. Он дает ей фрукт и ларчик. Они женятся. Четвертая сторона. Они обнимаются. Она распустила косы, на ней ожерелье и платье, на нем плащ с капюшоном. Они еще одеты и готовы поцеловаться. Пятая сторона. Они разделись и лежат в постели под простынями. У него на голове ночной колпак, он держит руку на ее затылке и собирается прижать к себе. Они предаются любви. Шестая сторона. Родился ребенок. Он в свивальнике. Мама с папой ласкают его. Седьмая сторона. Ребенок растет. Счастливые родители ухаживают за ним. На их лицах улыбка. Они держат его за руки. Мама гладит его плечо. Восьмая сторона. Ребенок стал мальчиком. Он умер. Лица родителей очерствели. Они резко постарели. Родители оплакивают мальчика. Он на погребальном ложе. У маленького трупа скрещены руки на груди. Отец мучительно сжимает сложенные ладони. Мать в отчаянии подносит одну руку к щеке, другой стискивает запястье сына. В этой печальной повести я хочу обратить твое внимание вот на что. Все участники происходящего изображены в скорбных, вытянутых позах. Действующие лица расположены с неизменной симметричностью, их жесты показаны в зеркальном отражении. Героев облачили в длинные одежды, отвесно не спадающие до земли. Везде, кроме пятой сцены. Под тканой рябью простыней, в драпировке волнистых складок, опрокинутой матерчатой бурей, двое молодоженов возлежат в некоем ромбе или, скорее, перекошенном прямоугольнике. Словно сама постель сместилась по кривой, а матрас принял ромбовидную форму. «Кровать дрожит, скрипит от тряски. Она разгуливает по комнате», — говорил Катул, описывая воздействие спаривания на мебель. Страсть закружила ложе по комнате, заставила его понестись в припрыжку по полу. Любовь диагональна. Она переворачивает эстетические каноны, нарушает строгую хореографию готического барельефа.